Глава 8. Штрафником Диржиком с Дюжевьёвски я стал сразу после разговора с особистом. Если подумать, это еще не самое страшное, что могло бы случиться. По словам капитана, в течение суток на шею должен был прилететь полковник Галья, начальник департамента контрразведки и, по совместительству, свекор, аксельен Санцилы, герцог, глава одного из сильнейших домов империи. Он мчался сюда, чтобы, так сказать, лично расследовать инцидент, а поскольку и это уже было ясно как божий день, речь шла о чем-то предательстве, то такое расследование сто пудов завершилось бы срочным заметанием пыли под коврик. Кто стал бы главной пылинкой, вопросов не возникало. Ваш покорный слуга, даже с учетом того, что меня вроде как бы уже пристрелили при задержании. Но, как сказал Дидрич, если эксцелленс цепится в дело, то рано или поздно до всего докопается и выяснит, что напарник Анцилы жив и здоров, и, мало того, находится здесь, в расположении десантного батальона. А это уже тянуло на предательство, а не заговор. Поэтому, хочешь не хочешь, требовалось обязательно соблюсти старый универсальный для всех миров принцип «нет тела, нет дела». Личное дело рядового Диржика, формально пропавшего без вести в недавней операции на Лирите, а по факту погибшего, подходило для моего дела как нельзя лучше. Тело несчастного на месте сражения не нашли, видимо, было сожрано саранчой. Но, как всегда и бывает в подобных случаях, началось расследование обстоятельств, которое при соответствующем желании могло затянуться на годы. Капитан Дидрич решил не затягивать. Штурм пехотинца Диржика нашли, обвинили в дезертирстве и после его признания, раскаяния и готовности искупить кровью быстро, по упрощенной процедуре, без трибунала, отправили в штрафное подразделение. «Слушай сюда, солдат!» Лейтенант Ханнес долго рассусоливать не собирался. «Запомни первое и единственное. Ни личной жизни, ни имени у тебя здесь не будет, а будет тактический номер и функция. В группу тебя набрали последним, 12-м, и, значит, по номеру и обязанностям ты теперь стрелок 1-2 или стрелок 12-й. Понял?» «Да, сэл». «Хорошо. Начальник у тебя здесь один, и для тебя он и император, и бог, и судья, и отец родной. Догадываешься, кто это?» «Так точно, сэл, вы!» «Молодец. А теперь, стрелок 1-2, давай рассказывай, выкладывай на чистоту, за что залетел». Мой новый начальник сидел, развалившись на стуле в своей каюте. Я стоял перед ним на вытяжку. Штрафное отделение B-4 базировалось на космическом корабле с оригинальным названием 2BB. О том, что было вначале штрафная команда или корабль, чьим именем кого тут назвали, история умалчивала. Внутренностями и размерами звездолет напоминал тот, на котором меня и других рядовых перевозили с полигона 6 на шею. То есть человек 50, включая команду, на нем умещалось свободно. Правда, об этом я узнал позже. А в начале своего пребывания здесь оценил только то, что путь от стыковочного узла до командирских апартаментов занял почти 2 минуты. Не самая маленькая посудина, ежели разобраться. «Красиво свистишь», — криво усмехнулся лейтенант Ханнес, когда я закончил рассказывать. «Красиво, да, достоверно, но только это все лажа, солдат. Такие истории тут каждый второй рассказывает». «Что? Дезертирство, лажа? А что же тогда не лажа?» Надеюсь, что от таких мыслей лицо у меня, если и вытянулось, то не сильно. В легенду, которую мне скормил Дидрич, я уже и сам поверил процентов на 90, но, видимо, для полной достоверности оставшихся 10 как раз-таки не хватило. «Попытка дезертирства – стандартный прием у судейских», – вальяжно пояснил лейтенант. «Если кому-то хочется что-нибудь скрыть, сразу штампуют фигню с дезертирами». «Ну…» – я сделал вид, что замялся. «Короче, не на ту бабу залез, случайно. И ведь почти не соврал». «Ха-ха, вот теперь верю!» — заржал Ханнес. — За бабу под трибунал самое то. Слава богу, что дальше он развивать эту тему не стал, а начал гонять меня по условиям прежней службы и тактике боевых действий пехотного отделения. Да так, что я даже не почувствовал, как наш корабль оторвался от причального шлюза и отправился бороздить просторы вселенной. До Флоры мы летели 5,5 суток. Именно эта планета являлась целью разведывательного рейда подразделения B-4. Экипаж корабля состоял из 8 человек, обеспечивали операцию 5. В резерве числились 22. Непосредственные участники – 12 бойцов. Штрафниками здесь были все, кроме командира группы, лейтенанта Ханнеса. Однако и он, как я понял, похвалы от своих начальников мало когда дожидался. Штрафной группе поручали, как правило, такие дела, о которых не принято говорить публично. А если они провалились, и армия, и спецслужбы мгновенно открещивались от исполнителей. Обычная ситуация для обычной политики. Своих нынешних сослуживцев я увидел в основном в виртуале. Каждый имел свою отдельную каюту-пенал, в которой проводил не больше 7 стандартных часов. Сон, санитарные процедуры и, пожалуй, что все. Все остальное время подразделение было строго регламентировано. Легкая пробежка по коридорам, шаг влево, шаг вправо от голографических стрелочек считался попыткой побега и карался ударом дистанционного шокера. Прием пищи в столовой, 4 минуты на все про все и бесконечные занятия на тренажерах с отработкой этапов будущей операции. Общаться друг с другом участники рейда могли только в виртпространстве. Первым со мной заговорил там пилот разведчелнока, боец с номером 1 на шевроне. «Эй, новенький, как там тебя? 12-й? Не копошись перед люком, а то причиндалы защемит». Двое с нашивками 4 и 7 противно заржали. И тот, и другой были техниками, а не штурмовиками. «Хлебало захлопни, а не то за щеку прилетит!» Сплюнул я в сторону первого. «Чего? Да я те...» Вскинулся было тот, но его сразу же перебили. «Сказали, захлопни, значит захлопни. Твое дело здесь наши тушки возить. Вот и вози, а не вякай». Здоровенный мужик, ростом почти под 3 тяны, с цифрой 3 на плече, качнул стволом рельсотрона и повернулся ко мне. «Пехота, зачистка, десант». «Пехота?» — выдал я заранее заготовленную легенду. 6 боевых, 24 учебных». «Уважаю», — кивнул здоровяк. «А я из зачистки. 5-й, 8-й и 11-й тоже из наших, из штурмовых. 2-й — спец по связи и ГРЭП. 6-й и 10-й — огневая поддержка. 9-й — контактер». По всей вероятности, именно 3-й был неформальным лидером этой группы. На его место я не претендовал, да и вообще возглавлять местную пищевую цепочку не собирался. Главной задачей я себе ставил другое, и это другое касалось не только меня. «Ты, парень, только смотри, не переусердствуй. Этот...» — кивнул Гремила на первого. «Керосинщик известный. Здесь ты с ним можешь что хочешь делать, но в реале забудь. Он мою задницу из 5 передряг на своем корыте вытаскивал. И на 6-й я схлопнуться не хочу. Понял?» «Да без претензий», — пожал я плечами. «Ну, вот и ладненько. Тот, что был до тебя, этого так и не понял». «И что же с ним стало?» «Да так, пошел подышать свежим воздухом, а воздуха в космосе нет. Такие дела». Еще на шою Дидрич предупреждал меня, с тобой свяжутся, но кто конкретно не говорил. Вычислить связняка я не пытался. Зачем? Будешь чрезмерно думать, только мозги замусоришь и подозрения на себя навлечешь. А результат окажется совсем не такой, какой ожидаешь. Час Х для меня наступил на 4-е сутки полета. Вечером, сразу после отбоя, меня неожиданно вызвал к себе лейтенант Ханнес. Замок на двери, щелкнув, открылся. На стенах и на полу зажглись голографические указатели. Наскоро одевшись, я выбрался из своего карцера и потрусил по стрелкам. «Стрелок 1-2, по вашему приказанию при...» «Садись», — перебил меня лейтенант, указав на стул. Когда я уселся, он смирил меня не слишком довольным взглядом и отчетливо произнес. «В этом баре окно вентиляции в другую сторону от черного входа выходит», после чего вдруг скривился, как от попавшей в горло кислятины. «Хрень какая-то! И кто только, мать, такие идиотские фразы выдумывает? Что хоть за бар-то?» «Мегадея, сэл, лейтенант!» На душе мне вдруг стало тепло-тепло, словно бы я не на штрафном корабле сейчас нахожусь, а в том самом отеле на час, где мы с Анцилой... «Порядок, проверку прошел», кивнул Ханнес. «А теперь, рядовой, слушай меня внимательно и не говори потом, что не слышал. Первое, ты должен погибнуть, красиво и героически, так, чтобы никто в этом не усомнился». Спуск на флору проходил на химических двигателях. Гравитягу пилот не включал. Категорический запрет на использование гравиконтроллеров и плазменных отражателей поступил лично от командира группы. Почему? Об этом из дюжины находящихся на челноке бойцов знал только я. «Флором планета особенная», — сообщил мне лейтенант при постановке задачи. «Там почти не используют электронные устройства, антигравы, плазменное и лучевое оружие. Но в части биотехнологий они превзошли всех, причем многократно. Наши самые передовые достижения в медицине и агротехнике для них прошлый век или даже прошлое тысячелетие. И многое из того, чем мы по праву гордимся, в действительности не больше, чем реплика, производимого на флоре и разрешенного для продажи в иные миры через торговую лигу. Я слушал его и никак не мог отделаться от ощущения, что все, что со мной приключилось за последние несколько дней, было кем-то заранее запрограммировано. Словно бы все вокруг реализовывали некий план, настолько многоходовый и до такой степени важный, что в его тонкости старались не посвящать даже непосредственных исполнителей, включая меня, герцогиню, Дидрича, Ханнеса, майора Вирцфафена, командование легиона. Не знаю, что меня подтолкнуло к подобным выводам. Возможно, все дело в происхождении того самого черного кардонийского, от которого напрочь сшибают головы у мужчин и у женщин. А может быть, это из-за того, что я сам, непонятно кто, непонятно откуда, но умудрился не просто выжить в местных военно-шпионских играх, но и разворошил гнилые делишки кого-то с самого верха, из высшей имперской аристократии. Недаром же в кабинке любви Анцила обмолвилась, что, мол, догадывается, кто и зачем нас подставил. Но мне это знать ни к чему. Ни к чему мне было знать и то, как на самом деле зовут лейтенанта Ханнеса. Что это не его настоящее имя, а скорее всего и звание, я догадался практически сразу. Та легкость, с которой меня передал ему капитан Дидрич, говорила о многом. Командир звездолета со штрафниками не мог быть обычным военным, и контрразведчиком он тоже наверняка не был. Скорее, наоборот, эту догадку он подтвердил сам. «У тебя, рядовой Диржик, есть только два пути». Или ты отказываешься от предложения и служишь в Би-4, пока не сдохнешь в какой-нибудь заварушке. Или... Тут он внимательно посмотрел на меня. Или ты соглашаешься, но твоя жизнь, как и у всякого нелегала-разведчика, может оборваться в любую секунду. А если не оборвется, то что? Этот вопрос я не мог не задать, а Ханнес не мог не ответить. Если тебе повезет, любые твои мечты станут явью. «Даже так? Именно так, и никак иначе», — отрезал разведчик. Я покачал головой. «Что-то не верится. Разведка — это не то место, где исполняют мечты. Успешные нелегалы чаще всего заканчивают свою жизнь на чужбине, в полной безвестности». «Хм, откуда ты это взял? Из детективных романов, что ли?» — усмехнулся вербовщик. «А хоть бы и из романов. Реальность от этого не изменится», — пожал я плечами. «Я буду никто, и звать меня будут никак. Долгие годы, если мне действительно повезет и меня не раскроют, я буду поставлять в империю информацию, пока не помру тихой, спокойной смертью. И только тогда, возможно, обо мне напишут в какой-нибудь книге памяти, а потом наградят посмертно». Лейтенант дернул щекой. «Мне говорили, ты умный, но теперь вижу, дурак. На тебя что, не действует гипносон? Ты пропустил 3 последних сеанса?» Я посмотрел на него, он на меня. А ведь и вправду, странные сны снились мне на этом корыте. Во-первых, меня там учили какому-то новому языку, похожему грамматически на всеобщий, но с другой лексикой. Во-вторых, я приобрел кое-какие знания по биологии, пусть и поверхностные, но уже позволяющие разбираться в вопросе на уровне менеджеров, выдающих задания для ученых. «Биостазис, это тебе о чем-нибудь говорит?» Я молча кивнул. «А биостазис универсальный и абсолютный, который не замедляет процессы, а наоборот, ускоряет их не только те, что нужны организму для полного и мгновенного приспособления к внешней среде любой степени агрессивности». «Хм, мне кажется...» — попытался я угадать. «Обладание такой технологией сделает человека настоящим хозяином во Вселенной». «Верно», — кивнул лейтенант. «Людям с такой особенностью не нужно будет искать подходящие для жизни планеты. Они смогут жить почти на любой. Мало того, их будет трудно убить, и жить они, вероятнее всего, будут гораздо дольше, чем мы, раз это в 20, а может и в 50, кто знает». «На флоре эту технологию уже разработали?» «А вот это как раз и есть твоя основная задача – выяснить, имеется она там или нет». Ханнес откинулся в кресле и сложил руки в замок. «Сам понимаешь, если такая технология действительно существует, и у тебя получится это узнать, а еще лучше раздобыть, то правящие дома отдадут за нее все, что угодно», — закончил я фразу. «Вот именно, рядовой, вот именно», — с удовлетворением отметил разведчик. Я сделал вид, что задумался. «Ну, хорошо, предположим, пусть так. Ну а почему я? Почему вы надеетесь, что у меня получится?» Ханс расхохотался. «А почему ты решил, что ты в этом деле единственный?» «Может, и не единственный, но тогда я просто не вижу смысла посылать на опаснейшее и ответственное задание слабо подготовленного штрафника. Намного разумнее было бы забросить на Флору группу специалистов». Во взгляде вербовщика мелькнул интерес. «Хм, кажется, я ошибся. Ты все-таки не дурак, но объяснять ничего не буду. Так будет лучше для дела». «Лучше так лучше. Не объяснили, но и насрать. В конце концов, кто я такой, чтобы спорить?» На физиономии лейтенанта появилось что-то вроде улыбки. «Подход абсолютно правильный, но...» Его указательный палец поднялся вверх. «Запомни, солдат, в нашем деле чаще всего выживают именно те, кому не насрать. Поэтому спрашивай, что могу, расскажу, а что не могу, извини, не мой уровень допуска», — развел руками разведчик. Связь между челноком и основным кораблем поддерживалась обычной узконаправленной радиосвязью. 2BB висело на стационаре, прикрытый маскировочными полями. Обнаружить его с поверхности можно было только случайно, или если абсолютно точно знать, где искать и куда наводить приборы для поиска. Имелась ли у обитателей Флоры более продвинутая аппаратура, достоверными данными имперская разведка не располагала, поэтому пришлось осторожничать, то есть буквально красться к цели. Изображая то случайное небесное тело, несущееся вне плоскости эклиптики, то сгусток темной материи, то россыпи астероидов, давным-давно отколовшихся от какой-то из древних планет, болтающихся на внешних орбитах, флорианцы, как говорил лейтенант Ханес, превратили свой звездный дом в крепость. Закрытое общество с малопонятной структурой чужаков не приветствовало. Единственной ниточкой, связывающей его с остальной вселенной, являлась фактория торговой лиги, расположившаяся на окраине какого-то большого города. Флоры эту планету назвали торговцы. Насколько это наименование соответствовало аутентичному, знали, наверное, только они. Но этим знанием ни с кем не делились. Оптическое, радиолокационное и грависканирование с орбиты ничего не давало. Планету окружала странная дымка, искажающая большую часть излучений. Она иногда рассеивалась, но утверждать, что открывшаяся взгляду картина соответствовала действительности, никто бы не стал. Наблюдения разных лет отличались друг от друга по многим параметрам, а постоянно держать возле Флоры разведывательные корабли аборигены не разрешали, грозясь прекратить любые сношения, в том числе и торговые. Останавливать торговлю никто не хотел. Биотовары с Флоры пользовались бешеным спросом во всех уголках Вселенной. «Прошли основной участок до цели 150 тин. Продолжать баллистическое снижение. Тормозные задействовать не раньше, чем на 30. Прозвучало по громкой связи. С моего места были отлично видны руки пилота, лежащие на сенсорах управления. И если бы он дернулся раньше, я бы заметил. Нервы у первого оказались достаточно крепкими. Тормозные движки он включил, когда индикаторы показывали 22. От навалившихся перегрузок в глазах потемнело, но уже через миг по отсеку прокатилось натужное: «Штурмовому звену приготовиться, защиту на максимум». Командовать группой на месте Ханес поручил третьему, видимо, как наиболее опытному и авторитетному. Где лейтенант раздобыл точные данные по месту высадки, я не интересовался. Но так или иначе, контролируемый им по радио спуск с орбиты прошел четко по плану. Челнок приземлился именно там, где требовалось. Ориентиры на местности строго соответствовали обозначенным в тактических картах. «Выходим!» Аппарель рухнула на землю. Один за другим мы выскочили наружу. Пятеро штурмовиков и контактер. «Пятый, восьмой, слева, 12, 11, справа!» Отдав команду, третий рванул вперед, к виднеющемуся за рощей строению. Девятый осторожно трусил за ним, стараясь не оступиться под тяжестью спецконтейнера. Именно туда, по заданию лейтенанта, требовалось загрузить артефакт местных. Каждый из нас, кроме оружия, нес широкий, но достаточно легкий щит из особого ударопрочного пластика. Зачем, стало понятно, когда появился первый противник. Слева из-за кустарника выскочил какой-то мужик и пальнул в нас из... арбалета. Болт ударился в щит пятого. Щит зазвенел, но выдержал. «А, рваная холка!» Третий вскинул оружие и угостил врага порцией плазмы. Все получилось так же, как в памятной схватке над Данквилем, когда мы с Анцилой отбивались от вражеских флайеров. Плазменный шнур, не дойдя до цели, неожиданно изогнулся и ударил в ближайшее дерево. Прожженный древесный ствол засверкал яркими искрами. «С трех сторон его надо! Залпом!» — вспомнил я слова герцогини. Через секунду поджаренный тремя плазмоганами арбалетчик рухнул на землю. В то же мгновение откуда-то справа послышался стон спускаемой тетивы. В мой щит ударило сразу два арбалетных болта. Коротко вскрикнул одиннадцатый. «Не спать!» — рявкнул третий, разворачиваясь и перенося огонь на правую сторону. Бой продлился недолго. Всего через четверть минуты к первому убитому присоединились еще трое. Наши потери ограничились одним раненым в ногу. «Сам до челнока доползешь?» «Да!» — прошипел сквозь зубы одиннадцатый. «Тогда возвращайся, а мы ходу, ибо быстрее, а то, не дай бог, еще кто по нашей душе припрется!» Ни страха, ни удивления никто не выказывал. Ханнес предупреждал, что враги могут выглядеть и действовать странно, но много их здесь быть не должно. Единственное, что слегка напрягало, это то, что генератора искажающего поля ни у одного из убитых не обнаружилось. Складывалось ощущение, что они сами себе генераторы, умеющие отклонять выстрелы из энергетического оружия. До дома за рощей мы добежали за пару минут. Здание напомнило мне мавзолей, тот, что на Красной площади. Только сооружено оно было не из гранита, а из гладкого белого камня, почти без швов, и раза в четыре поменьше. Внутри вместо саркофага с вождем обнаружился постамент, на котором лежал какой-то древесный обломок. Девятый аккуратно, с помощью специальных щипцов, забрал артефакт и погрузил в контейнер. «Уходим!» – скомандовал третий, когда крышка захлопнулась. «Пятый, восьмой, впереди! Я и двенадцатый прикрываем!» Увы, спокойно дойти с грузом до челнока нам не позволили. На середине рощи дорогу преградили двое в железных масках. Фиг знает, откуда они появились, но проблем доставили сразу. Подстрелить их не удалось. Энергомодули плазмоганов и лучеметов внезапно оказались разряженными. А еще полностью вырубилась радиосвязь, поэтому даже сообщить на челнок о том, что случилось, возможности не было. Арбалеты новые противники не использовали. Оба держали в руке по мечу, и этими мечами вовсю пытались достать наши тушки. Мы медленно отступали от корабля к мавзолею. Пластиковые щиты пока что держались, но уже начинали опасно потрескивать. Сколько ударов они могли выдержать и не рассыпаться, мы не знали. Разбежаться в разные стороны не получалось. Мечники просто прикончили бы девятого и отобрали добычу. А это, ни много ни мало, означало провал всей операции. Что надо делать, первым сообразил третий. В очередной раз отпрыгнув назад и уступив место пятому, он неожиданно закинул щит за спину, выхватил из ножен штык-нож и вставил его в штатное крепление плазмогана. «А ну, дай-ка мне с ним покумекать!» Оттеснив напарника, здоровяк принялся ловко орудовать импровизированным мини-копьем. Корпус из твердого сплава неплохо держал удары меча, а резкие выпады штык-ножа заставляли противника переходить от нападения к обороне. Я фехтовать на штыках не умел, но в свое время тоже кое-чему обучился. В имперской армии малые саперные лопатки делали из титана. И заточка у них была не хуже, чем в самых страшных войсках. Итог. Всего через 5 секунд мы с третьим сумели таки остановить напирающих на нас мечников. Он колол своего штыком, не подпуская на расстояние удара. Я, прикрываясь щитом, отмахивался от своего противника МСЛ. «Валите! Валите, пока мы их держим!» Улучив момент, рявкнул третий. Повторять приказ не потребовалось. Его начали исполнять, еще не дослушав. Пятый и восьмой быстро проскочили в разрыв, образовавшийся между двумя парами дерущихся, и выставили щиты, закрывая ими несущего контейнер девятого. Мечники дернулись было следом, но мы их притормозили. Лиц врагов я не видел, но, судя по остервенелым движениям, противники были в ярости. Еще бы, диверсанты-грабители убегают, и помешать им нет никакой возможности. Натиск на нас усилился. Я еле успевал отбивать выпады, защищаться щитом и одновременно перекрывать противнику путь к челноку. Мы медленно отступали, меняя силы на время и расстояние. Сзади послышался лязг поднимающейся аппарели. До корабля оставалось всего 200 шагов. Ценный груз был уже внутри. Теперь требовалось лишь разорвать дистанцию и домчаться до челнока раньше мечников. Сделать мы это не успели. Противники сами внезапно отскочили назад и разбежались в разные стороны. Зачем, стало понятно через мгновение. Из рощицы между мавзолеем и кораблем появились еще несколько местных. Они катили перед собой какую-то конструкцию на колесах, напоминающую небольшую пушечку с коротким, но сильно раздутым стволом. Ну, наконец-то! Именно об этой фигне меня предупреждал лейтенант. Именно от нее я должен был красиво и героически умереть. Правда, не до конца. Но гарантировать это не до конца Ханнес не мог. Он предлагал просто проверить. Ну, я и проверил. А куда деваться? Другие варианты моей неожиданной гибели выглядели значительно хуже. «Отходи, я прикрою!» Увы, мой призыв к третьему пропал в туне. Наверное, он тоже хотел стать героем. Глупо, но что поделаешь? Вместо того, чтобы бежать к челноку, здоровяк бросился к пушке и пушкарям. Шансов у него не было. Орудие выстрелило в упор с трех десятков шагов. Пространство между рощей и бегущим к ней третьим словно бы дрогнуло и перекрутилось. И через миг, когда все пришло в норму, бегущий просто исчез. Скрутобойка. Так называл лейтенант Ханес это оружие местных. Того, кто попадал под ее удар, раздергивало едва ли не на молекулы, после чего скручивало в тонкий жгут и отбрасывало на несколько сотен тян. Потом тело несчастного восстанавливалось, но уже в произвольном порядке, случайным перемешиванием условно живой мозаики. Технологию скрута нигде, кроме Флоры, повторить не могли. Само явление в его, так сказать, естественном виде наблюдалось только возле барьера, аномальной части Вселенной, где с завидной регулярностью пропадали космические корабли, военные, гражданские, исследовательские, специальные, беспилотные. Собственно, о том, что существует такая область пространства, узнали только благодаря людям, обладающим, как говорил лейтенант, скрут-иммунностью. В подробности он не вдавался, но сообщил, что у меня эта иммунность есть. Вероятность выжить больше 80%. На вопрос, что будет, если я попаду в 20% невероятного, Ханес только плечами пожал. Будем искать другого разведчика. Стоять на месте и дожидаться, пока в меня выстрелят, я не стал. Со стороны это выглядело бы не так мужественно, как хотелось. Поэтому, заорав что-то нечленораздельно матерное, я тоже, как третий, бросился к роще и даже успел метнуть в скрутобойщиков титановую лопатку. Ни в кого, конечно же, не попал, но этого и не требовалось. Главное, чтобы все, и свои, и противники, видели только отчаяние и злость слетевшего с катушек берсерка. Выстрела я не почувствовал, просто в какой-то момент мои ноги оторвались от земли, сознание затуманилось, а потом я вдруг ощутил себя валяющимся ничком на дальнем краю местной рощи. Все тело болело, как будто по нему проехали с трактором. В горле стоял комок, в ушах гул, впрочем, гул снаружи действительно был. Он шел от включившихся двигателей челнока. Реактивные струи медленно поднимали корабль туда, где не действуют местные нейтрализаторы гравитационных и плазменных технологий. Пилот поступил абсолютно правильно. Оба бойца, прикрывающие отход, погибли. Поэтому оставаться здесь дальше стало бессмысленно. Теперь требовалось просто доставить груз на орбиту и как можно быстрее, пока местные не очухались. Местные, естественно, возражали. И, мало того, имели на этот счет серьезные аргументы. Вместо того, чтобы бежать за подмогой или рвать на себе волосы от досады, они развернули орудие и направили его на поднимающийся в небо челнок. Ханес, помнится, говорил, что такую большую массу скрутить из маленьких пушечек невозможно, но, видимо, ошибался. Раздался громкий хлопок. Пламя под дюзами дрогнуло. Скрутобойщики не стали бить прямо по кораблю, а врезали по его реактивному выхлопу. Две из четырех огненных струй разом исчезли. Челнок сперва накренился, словно пизанская башня, а затем, потеряв устойчивость, беспорядочно закувыркался, уходя в сторону и постепенно снижаясь. Секунд через пять снижение перешло в падение. Корабль рухнул на землю в нескольких сотнях тян от меня. Ударной волной мою тушку подбросило в воздух и швырнуло на ближайшее дерево. Последним, что я запомнил перед тем, как потерять сознание, был несущийся мне в лицо толстый древесный ствол. От стоящего в помещении запаха обычного человека, вероятно, вывернуло бы наизнанку. Пот, кровь, кишки, желудочные секреции, экскременты. Допросная комната контрразведки видела многое. Висящий на дыбе человек не был для нее чем-то особенным. Всего лишь один из многих. Первоначально гордых и все отрицающих, но потом сломленных и полностью готовых к сотрудничеству. Сидящий за столом следователь на запах внимания не обращал. За годы службы он просто привык к нему, как привык к воплям и стонам подследственных. Сегодняшний допрос чем-то особенным не отличался. Очередные показания получены, теперь надо просто оформить их как положено. Самая скучная и самая неприятная часть работы, и времени отнимает достаточно. Дверь в допросную скрипнула. Следователь оторвался от писанины и недовольно поморщился. «Ну кто там опять без стука? Сказал же, не без по...» Недовольство буквально смыло с его лица. Стул с грохотом отлетел в сторону. Вытянувшись во фронт, дознаватель вскинулся в имперском приветствии и начал сходу докладывать. «Экселленс, дознаватель третьего ранга Майваул, провожу допрос подозреваемого в госизмене!» Вошедший остановил его взмахом руки. «Допрос закончен?» «Так точно, экселленс, оформляю протокол!» «После оформите, а сейчас...» Полковник кивнул на дверь. Подчиненный щелкнул каблуками и молча вышел. Начальник департамента мельком глянул в недооформленный протокол, хмыкнул и повернулся к подследственному. С десяток секунд он просто смотрел на подвешенного к крюку человека. Потом взял стоящий на столе графин и налил полный стакан. «Пейте, Гильермо, это придаст вам силы». Подойдя к дыбе, он без всякой брезгливости сунул стакан с водой в губы допрашиваемому. Последний непроизвольно дернулся, приподнял голову. «Экселленс!» Еще оставшиеся во рту зубы стукнули о стекло. Гильермо пил жадно, его кадык дергался в такт глоткам. Проливающаяся мимо вода стекала по разбитым губам. Когда он закончил пить, герцог вернулся к столу, поставил стакан и уселся на место следователя. «Пожалуй, так будет лучше», — пробормотал он, протянув руку к панели и повернув рычажок. Трос, удерживаемый Гильермо в вывернутом состоянии, удлинился на 3/4 тяны. Ноги подследственного коснулись пола. Из груди вырвался облегченный вздох. «Спасибо, экселленс». «Не за что», — усмехнулся полковник. «Пока не за что». Еще раз окинув взглядом своего бывшего подчиненного, он покачал головой и фамильярно посоветовал. «Да уж, друг мой Гильермо, подставил ты меня перед императором, так подставил. Хотя его неудовольствие я еще как-нибудь пережил бы. Но вот остальное...» — герцог дернул щекой. «Отчитываться перед начальниками 2-го и 3-го департаментов? Мне, главе великого дома Галья, словно какому-то сопляку, застуканному на мелком мошенничестве? Как ты это находишь, Гильермо? Неужели мы это заслужили? Нет-нет, не надо оправдываться». Остановил он вскинувшегося было подследственного. «То, что случилось, это просто какой-то позор». Полковник встал и принялся неспешно рассказывать перед дыбой, не обращая внимания на грязь на полу и смрадное дыхание узника. «Та авантюра, в которую мы ввязались по твоей милости, до сих пор не пойму, как я мог согласиться. Уму непостижимо. Похитить экселленсу Анцилу при выполнении спецзадания, свалить это на вражеских диверсантов, а после устроить из операции по ее спасению целое шоу с репортерами и головидением, и все только для того, чтобы сделать из нас героев. Меня, как решительного и опытного организатора, ее, как бесстрашного и беззаветно преданного империи офицера. Да, согласен, после такого она просто обязана была принять мое предложение. Что-то иного общественное мнение просто не приняло бы. Да, все это так, но...» Герцог остановился и поднял вверх указательный палец. «Все пошло наперекосяк. Твои люди, Гильермо, самые лучшие, как ты уверял, не смогли ее захватить. А после? Вот ты мне скажи, зачем вы пытались убить ее?» Палец нацелился в грудь подследственного. «Я понял. Она догадалась», — выдавил из себя Гильермо. Сказать, что полковник сам намекнул, что надо делать в случае неудачи, стало бы для узника приговором. Герцог зло усмехнулся. «Ты идиот, Гильермо. Догадалась бы или нет, еще неизвестно. А так она все узнала наверняка и приняла контрмеры. Во-первых, позаботилась о своей безопасности, укрывшись на базе десантников. Во-вторых, убрала с доски ключевых свидетелей. А в-третьих, пока мы усиленно прятали концы в воду, не побоялась скандала на всю империю и подала прошение императору назначить официальное расследование инцидента, обвинив в предательстве руководителей контрразведки. Пусть и не называя имен, но умный поймет. Самое же отвратительное в этом деле – это то, что император дал прошению ход, назначив следственную комиссию из независимых. А эти копают и будут копать до тех пор, пока действительно что-нибудь не нароют. Чем это все обернется для дома Галья и союзников? Не думаю, что чем-то хорошим. Поэтому, сам понимаешь, я тоже должен был кое-что предпринять. Что именно? Ты, я надеюсь, догадываешься. Полковник прищурился и вновь посмотрел на Гильермо. Тот негромко прокашлялся, собрался с силами и попытался ответить. «Моих людей обвинят в измене, а меня никто никогда больше не увидит». Герцог удовлетворенно кивнул и вернулся к столу. «Молодец, правильно мыслишь», — сообщил он секунд через пять, взяв в руки стул и поставив его напротив обвисшего на тросе последственного. «Но это еще не все. Да, не все. И не главное», — повторил экселленс, усевшись и заложив ногу на ногу. «Главное, друг мой Гильермо, состоит в том, что ты хоть и идиот, но идиот гениальный. Мало того, ты оказался настолько везучим, что просто диву даешься. Да, твоя авантюра закончилась полным провалом. Такого оглушительного фиаско у нашего департамента не было уже, наверное, лет 50. Однако сегодня твоя неудача неожиданно превратилась в триумф. Да-да, ты не ослышался. Для меня это стало таким же сюрпризом, как и для остальных». «Сегодня утром наш император приказал отменить следствие по Донквильскому инциденту. Причина простая. Прошение о расследовании было отозвано заявителем. Однако и это еще не все. Час назад экселленс Анцилла официально, с полным соблюдением имперского протокола, приняла мое предложение стать герцогиней Галья. Вот так вот, мой друг, вот так вот». Полковник встал, поставил на место стул и направился к выходу из допросной. «Жду тебя через 3 часа в моем кабинете», — проговорил он уже в дверях, оглянувшись на реабилитированного, но все еще не освобожденного подчиненного. «Мне срочно нужны твои соображения. Почему экселленса пошла на попятный?» Дверь хлопнула. Гильермо обвел мутным взглядом допросную. Он уже и не чаял отсюда выбраться. Но еще меньше ему хотелось попасть сюда снова. Поэтому для себя он уже все решил. Сегодня бывший подследственный будет докладывать герцогу только то, что тот хочет услышать. А настоящие мысли о том, почему герцогиня Вантиль решила отказаться от борьбы с бывшим свекром, лучше оставить при себе и никому никогда о них не рассказывать.